Короткие рассказы для детей. История 196. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Евангелие от Луки, 2 глава, 40 стих. «Мама, а карлики вообще существуют?» — спросил маленький Йохим. «Да, дитя мое, есть люди очень маленького роста. Их называют карликами. В Африке, например, живет племя маленьких чернокожих людей, где девушка ростом с первоклассника. И у нас есть люди, которые из-за какой-нибудь болезни не растут и остаются маленькими. Про таких говорят, что у них карликовый рост». При этом мама погладила маленького Йохима по головке. «Для чего у тебя есть язык?» — спросила у мальчика мама. «Конечно, для того, чтобы кушать, чтобы чувствовать вкус еды, которую я ем, а еще для того, чтобы разговаривать. Прежде всего, мы должны нашим языком славить и хвалить Бога за то, что Он нас всех сотворил». Йохим внимательно посмотрел на маму. «А ты уже видела людей без языка?» «Нет», — ответила мама. «Но один поэт сказал: человек, не славящий Бога, недостоин иметь язык. Вот смотри, Йохим, тебе исполнилось уже 5 лет. Если бы ты до сих пор не мог разговаривать, мы сильно беспокоились бы о тебе и давно уже обратились бы к врачу, потому что все дети в 5 лет уже хорошо разговаривают. Подумай, сколько больных детей у Бога. Люди могут говорить о спорте, о погоде, о машине, о повышающихся ценах, о многом другом. А про Иисуса, про Царствие Божие они ничего не могут сказать. Можно подумать, что все они родились глухонемыми, потому что не прославляют Бога. Если бы ты до сих пор оставался маленьким и не рос, мы были бы очень печальными. Но как должен печалиться милостивый Бог о христианах, которые никогда не говорят о силе Божьей и не благодарят за Его любовь к нам? Это духовные карлики, так как они не растут в вере и не могут трудиться для Него. Их души очень больны. Когда Иисусу было 12 лет, Он беседовал со священниками в храме, и они особенно удивлялись Его знаниям. «Говоришь ли ты со своими друзьями о любви Божьей ко всем людям, о прощении наших грехов и о Библии? Или ты тоже карликовый христианин?» Давайте мы будем молиться и просить Господа Иисуса, чтобы Он помог нам рассказывать всем окружающим нас людям о любви и милости Божией.